громогласно выругавшись, Г.М. застыл на месте. — Глазам своим не верю. Неужто, Мастерс? — Уверяю вас, сэр, я ничего не мог поделать. Молодая леди хотела показать мне рисунок, она навалилась на меня, потом наступила мне на ногу. Глаза Г.М. вылезли из орбит. — Вы опять за свое? — просипел он. — Провалиться мне на этом месте, Мастерс, ну и нахал же вы. Я давно уже понял, что рядом с вами женщины не могут чувствовать себя в безопасности. Но чтоб кидаться на бедную девушку прямо в полицейской машине средь бела дня...» Лишь с огромным трудом Мастерсу удалось сохранить спокойствие. «Пусть себе разоряется, мисс», — проговорил он уголком рта. «Это наш старик, сэр Генри Мэривейл. А вы, сэр, объясните, какого черта шляетесь по Хампстед-Хит в халате и трусах, и зачем вам тележка фруктовщика? Я тренируюсь!» С достоинством ответил Г.М. «Вы что?» «Худею, черт вас побери!» Г.М. запахнул халат на манер римской тоги. «Все служащие Уайт-Холла, заканчивая моими машинистками, без устали твердят, что у меня огромное брюхо. Какое имеет право? Посмотрите-ка, здесь сплошные мышцы!» Он ткнул себе пальцем в живот. «Но они меня достали. Я им покажу». Пыхтя, Г.М. негодующе огляделся, словно в поисках врагов. «А тележка вам зачем?» «У меня есть друг по имени Джованни», — сказал Г.М. «Он хозяин гимнастического зала. А еще у меня есть друг по имени Антуанелли, которому принадлежит тележка. Мы с ним поспорили. Он утверждал, будто я не смогу вкатить тележку на вершину холма, и оказался прав. Я прошел всего 25 шагов, и надо же такому совпадению, навстречу катит загулявший полицейский. Мощный удар и конец. О, боже, вы только посмотрите, меня преследует злой рок. Провалиться мне на этом самом месте. Надеюсь, вы не ушиблись? Хороший вопрос. И главное, вовремя, конечно, я ушибся». «Я цел, но я ушибся, возможно, даже в таком случае, сэр, садитесь лучше к нам в машину», — примирительно предложил Мастерс. «А тележку выкиньте из головы. Как только мы доберемся до ближайшего гаража, пришлем за ней механика. Или вы сегодня собирались еще потренироваться?» «Откровенно говоря, нет. По-моему, на сегодня достаточно». Г.М. окинул критическим взором свою талию. «Как ни странно, вы угадали. На сегодня с меня хватит упражнений. Против гантелей и дорожных работ я не возражаю, но мне решительно не нравится крутить сальто в сточной канаве всякий раз, как на меня налетит полицейская машина. Кстати, напрасно вы думаете, что мои раны можно излечить в гараже. Вы и понятия не имеете об их масштабах и местоположении». Плотнее запахнувшись в халат, Г.М. в раскачку направился к машине. Хотя внутри у него по-прежнему все клокотало, он постепенно затихал. Осмотрев свои синяки и ссадины, он уселся на подножку машины, поднял с земли банан, очистил его и проглотил один присест. — Вы не боитесь снова набрать все, что потеряли? — спросила Марша. Спохватившись, Мастерс представил Г.М. своих спутников. Услышав фамилию Сандерс, Г.М. очень оживился. — Доктор Сандерс? «Я отлично знаком с вашим начальником, главным судмедэкспертом Министерства внутренних дел. Кстати, не вы ли автор книги «Патологоанатомическое исследование толстой кишки»?» «Брррр, как романтично!» — со смехом воскликнула Марша. «Неужели вы вправду написали такое?» У Сандерса сразу испортилось настроение. Он был еще так молод, что всякий раз, когда кто-то упоминал о его научном труде, светился от радости. Названная книга объемом 80 страниц составляла его единственное сокровище, хотя продано было всего 11 экземпляров. Скорее всего, о книге не знал даже его ангел-хранитель, но сам Сандерс часто перечитывал свой труд и полагал, что он удался. А еще он надеялся, что его книга произведет впечатление на Маршу Блайстон. «Хорошая книга», — объявил Г.М., после чего сразу стал лучшим другом Сандерса. «Чертовски полезны! Кому-то, дорогая моя, надо писать подобные вещи, не всем же кропать стишки о луне и розах». «Да, но толстая кишка», — поморщилась Марша. «Не будьте неделикатны», — проявил Гаем.